пьеса в трех действиях в постановке рабочей столовой Аглаевского завода продолговатых шурупов. Разрешена к повторению во всех заводских столовых России. Действие первое. Солянка рыбная из осетрины. Краткое содержание. Снятое с рыбы филе нарезать кусочками, а из костей и голов сварить бульон. Лук тонко нашинковать и слегка поджарить, после чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, нарезанные ломтиками, огурцы, помидоры, каперсы, лавровый лист, залить горячим бульоном. Перед подачей на стол положить в солянку маслины, петрушку или укроп, ломтики лимона. Действующие лица и исполнители. В роли осетрины народная рыба СССР, минтай, лук, заслуженный работник агрокультуры гнилой, огурцы, помидоры, каперсы, лавровый лист, петрушка, лимон, народный певец России, огурец соленый. Действие второе. Телятина, жареная с овощным гарниром. Краткое содержание. Телятину обмыть, посыпать солью, полить растопленным маслом, положить на противень и жарить, поливая образовавшимся соком. Готовую телятину нарезать ломтиками. На гарнир подать жареный картофель, зеленый горошек, морковь, цветную капусту, фасоль. Действующие лица и исполнители. В роли телятины призер всероссийского конкурса «Это вы сожрете» Требуха. Масло сливочное, лауреат всесоюзного конкурса имитаторов «Маргарин». Жареный картофель, зеленый горошек, морковь, цветная капуста, фасоль. Народный овощ России – огурец соленый. Действие третье. Чай индийский с сахаром. Краткое содержание. В предварительно разогретый фарфоровый чайник засыпать чай индийский высшего сорта из расчета. Одна чайная ложка на чашку чая. Накрыть чайник чистой льняной салфеткой. Дать настояться в течение 4-5 минут. Разлить по чашкам. Сахар добавить по вкусу. Действующие лица и исполнители. В роли чая индийского. Лауреат всероссийского смотра самодеятельных заварок Веник Березовый. Сахар. Роль вычеркнута в связи с новаторской режиссерской трактовкой. Программку спектакля сохранил благодарный посетитель рабочей столовой Аглаевского завода Герман Дробис.